Глава 42. Вот как поступают наши конкуренты. Скажем, они берут нового клиента в банковской сфере. Как я уже упоминал, консультанты, выделенные на проект, не обязательно имеют опыт работы с банковским клиентом. Они назначаются на это задание просто потому, что свободны. Поэтому с самого начала они не так эффективны, как могли бы быть. Скажем, в этой же организации есть человек, являющийся специалистом по работе с банковским бизнесом. Он уже работал на 2-3 таких проектах. Привлечь его к совещанию по конкретному вопросу или проблемам эксплуатации значит нарушить его рабочее расписание, что может вызвать немалое раздражение. Это проблема, потому что специалист полностью загружен. Если бы это было не так, его назначили бы на новый проект с самого начала. Допустим, ему придется бросить текущий проект, чтобы работать над этим новым проектом. Это означает одно — его собственный проект отстанет от графика. Как следствие, он совсем не в восторге от того, что ему приходится оказывать помощь или заниматься проектом вплотную. Но предположим, что его все-таки удалось включить в группу на этом этапе. Потребуется пару дней на то, чтобы срочно ввести его в курс всех нюансов, которые были внесены в проект для конкретного клиента. Иначе как он сможет понять, какой эффект дадут его предложения? Наконец, разобравшись, что к чему, он может высказать свое экспертное мнение и вернуться к собственному проекту. Вот только потом, 2 дня спустя, после того, как его решение создаст еще 2 дополнительные трудности, что вам придется сделать? «Пройти через все это снова», — ответил Джо. «Точно», — Жак покачал головой. «Но здесь, в DOJL, все иначе. У нас, так сказать, все дома. Возник банковский вопрос? Лучшие специалисты по этому вопросу уже в команде. Все еще не хватает какого-то куска информации? Человек, у которого есть ответ, прямо здесь, в здании. Позвоните ему, вызовите в комнату для совещаний и обговорите проблему. Поскольку нет никаких одноразовых решений, созданных третьими лицами, отпадает необходимость подолгу вводить людей в курс дела. А поскольку люди, которых вы просите о помощи, живут и дышат этой системой по 16 лет, они знают ее вдоль и поперек», — Жак победно улыбнулся. «Мы за час можем решить вопрос, на который конкуренты потратили бы, возможно, 3 недели. А поскольку у вас есть встроенный рычаг дополнительной пропускной способности, которая тратится на неокр, выдергивание этого специалиста на совещание не помешает всей остальной его работе», — подытожил Джо. «Поэтому он не упирается, когда его просят помочь?» «Еще бы он упирался», — подтвердил Жак. «Особенно учитывая, что его бонусы привязаны как к общей производительности компании, так и к его вкладу в успехи всей организации в целом». «Бонусы?» — переспросил Джо. Жак улыбнулся. «Давайте оставим разговор о бонусах на потом. Мы обязательно к ним вернемся, обещаю. А пока скажу, да, вы правы. Рычаг неокр — это одна часть того, что дает нам возможность мгновенно перемещать ресурсы и делать больше для наших клиентов меньшими средствами». Джо улыбнулся в ответ. «Какова же вторая?»